Акселерация и безалаберность. Возраст 16-17 лет многие считают вполне подходящим для сексуального дебюта. Но представления о норме часто легко подстраиваются под окружающую действительность. Именно поэтому самое время поинтересоваться, что же думают об оптимальном возрасте первого секса ученые, хотя на их исследования также могут влиять нормы общественной морали. Но тут, увы, ничего не поделаешь. Возможно, вам приходилось слышать, как ваши ровесники, глядя на подростков, говорили, что они в их годы выглядели детьми, а эти кажутся куда взрослее. Это не просто ворчание. Ученые подтверждают, что возраст половой зрелости в самом деле снижается. В вышедших в 2003 году американских педиатрических рекомендациях говорится, что появление лобковых волос и рост груди у девочек 6-7 лет может быть вполне естественным явлением, а не свидетельством какой-либо аномалии. Новые рекомендации основаны на ряде исследований, в частности, на работе группы ученых под руководством Германа Гидденса. Они обследовали около 17 тысяч американских девочек в возрасте от 3 до 12 лет и обнаружили, что половое созревание у них наступает в среднем раньше, чем принято писать в пособиях по педиатрии. Тут впору подумать, что и заниматься сексом детям тоже можно начинать раньше. Но не все так просто. Дело в том, что, по мнению ряда ученых, подростки, по крайней мере большинство из них, достигают половой зрелости прежде, чем обретают способность сознательно оценивать последствия своих действий. Основной источник информации о сексе для тинейджеров – их ровесники, которые редко бывают объективными, непредвзятыми, рациональными и имеют достаточно знаний. Вследствие этого подростки куда больше, чем люди старшего возраста, подвержены заболеваниям, передающимся половым путем. У них чаще случаются незапланированные беременности и происходит секс по принуждению. Все это имеет и косвенные последствия. К примеру, согласно одному недавнему исследованию, сексуально активные девочки-подростки 12-17 лет страдают от депрессии в 2 раза чаще своих сверстниц. Впрочем, о причинах этого известно пока мало, а вот прямые риски подросткового секса изучены довольно хорошо. Для наглядности, ИППП бывает у каждого 4-го сексуально активного подростка. Еще одно исследование выявило, что студенты колледжей используют презервативы менее чем в половине случаев одноразового секса. Также опросы показали, что чем младше была девушка во время первого секса, тем более вероятно, что это был секс по принуждению или без ее активного согласия. А согласно другому исследованию, у 74% девушек-подростков, имевших секс в возрасте до 14 лет, он не был добровольным. Конечно, было бы ужасной ошибкой списывать изнасилование подростков на то, что эти девушки были недостаточно сознательны. Кроме того, существует обширная серая зона, в которой происходящее может не расцениваться как изнасилование, но при этом девушка не уверена, хочет ли она секса или считает, что говорить «нет» на этом этапе уже неудобно, или боится, что «скажи она нет», и происходящее взаправду станет изнасилованием. Разбираться в этих вопросах очень помогает своевременное обсуждение вопросов секса с родителями, учителями, врачами и психологами. Они учат наших детей плохому? Почему в сексуальном образовании нет ничего страшного? Среди консервативно настроенных родителей и чиновников бытует мнение, что лучший способ контрацепции – это воздержание, а доступность информации о сексе приобщает подростков к пороку с ранних лет. Исследования калифорнийского ученого Дугласа Кирби показывают, что это не так. Из 73 программ школьного сексуального образования в США и других странах 34% привели к тому, что подростки начали откладывать первый сексуальный опыт, а остальные просто никак не повлияли на возраст потери девственности. Что касается частоты сексуальных контактов, статистика и тут оказалась вполне оптимистичной. Из 38 программ, эффект которых впоследствии оценивался по этому параметру, 12 привели к снижению активности, 25 ничего не изменили, и только одна программа, кажется, подтолкнуло подростков чаще заниматься сексом. Примерно то же и с числом партнеров. Сексуальное просвещение либо снизило его, либо никак на него не повлияло. Так что образовательные беседы и брошюры не сказываются на количестве сексуально озабоченных людей, но зато помогают лучше разбираться в собственных желаниях и осознавать свое право в любой момент сказать «нет». К тому же просвещенность в вопросах контрацепции, знание того, какие способы предохранения работают, а какие не очень, как передается ВИЧ и другие половые инфекции, очень помогают снизить риски. Например, вероятность беременности при календарном методе предохранения, когда считают дни до овуляции, 24%. А о том, что оральный секс может быть способом передачи инфекции, знают не все взрослые. Американские исследования показали, что либеральные программы сексуального образования существенно снижают статистику подростковых беременностей, в то время как массовые агитации за воздержание оказались в этом смысле совершенно неэффективными, не говоря уже о том, что они не достигают и своей главной цели – подростки не становятся сексуально менее активными. Интересно, что семья остается самым важным фактором, определяющим сексуальную социализацию. Исследование, в котором приняли участие более 1000 подростков из средних и старших классов, показало, что ни медиа, ни мнение ровесников не играют такой роли. Если родители не говорят о сексе, то и дети начинают считать эту тему табуированной, а значит, им будет сложнее обсуждать с будущими партнерами свои желания и ощущения, не говоря уже о способности выразить несогласие на сексуальную близость. А вот от занятий сексом неумение разговаривать о нем совершенно не страхует. Кроме того, в семьях, где родители сочетают позитивное отношение к сексу с необходимыми предупреждениями о правилах безопасности, дети начинают половую жизнь в более позднем возрасте. Страсть без срока годности. С детьми и подростками мы более-менее разобрались. А как меняется с возрастом сексуальность взрослого человека? Давайте исходить из критериев Всемирной организации здравоохранения. По ним молодость заканчивается в 45 лет. Далее до 60 длится средний возраст. До 75 человека считают пожилым и только потом старым. На протяжении этого времени в сексуальной жизни происходит очень многое. Тело переживает разнообразные трансформации. Накапливается опыт, меняется отношение к разным вещам, в том числе и к собственной внешности. Давайте попробуем разобраться во всех этих аспектах зрелой сексуальности. А начнем с тела и его возрастных изменений. Действительно ли женская сексуальность расцветает после 30? Это устоявшееся мнение дает надежду всем юным женщинам, которые пока так и не испытали оргазм, а молодых людей побуждает искать приключений с партнершами постарше. И ряд крупных исследований его подтверждает. Например, американские психологи Ким Уоллен и Элизабет Ллойд свели в один график данные исследования Кинси по частоте оргазмов у мужчин и женщин. В 20 лет вероятность испытать оргазм во время полового акта для женщины составляет 50%, а в 30 уже больше 80%. Правда, выше 90% она так никогда и не поднимается, а мужчины выходят на показатель в 90% в среднем к 15 годам. Положительную динамику подтверждает и статистика сайта знакомств OkCupid. В 20 с небольшим у женщины примерно 40% вероятности испытать трудности с оргазмом во время секса, а вот после 40 только 20%. К тому же, согласно исследованиям известного американского сексолога Шир Хайт, женщины бальзаковского возраста чаще испытывают множественные оргазмы, чем 20-летние. Правда, австралийские ученые пришли к выводу, что возраст скорее понижает шансы женщины на оргазм, однако они подчеркивают, что на эту тему не хватает лонгитюдных исследований, а качество сексуальной жизни разные исследователи определяют по-разному. Так что привести все данные к единому знаменателю тут довольно сложно. Впрочем, расцвет сексуальности – это не только больше оргазмов, но и больше интерес к сексу вообще. Женщины возраста MILF между 30 и 50 годами часто воспринимаются как более раскованные и инициативные. Эволюционный психолог Дэвид Басс в соавторстве со своими студентами написал статью, где изложил новую теорию на этот счет. Бас и его помощники выяснили, что женщины 30-40 с небольшим лет проявляют заметно большую сексуальную активность, чем дамы помоложе. Причем это выражается не только в более богатых сексуальных фантазиях, но и в желании заниматься сексом во время месячных и вступать в случайные связи. Бас предположил, что тут замешан эволюционный механизм. Раньше детская смертность была очень высока, и к 30 годам древняя женщина успевала потерять нескольких отпрысков. Чтобы компенсировать это, она старалась за оставшееся время жизни выносить как можно больше детей, что стимулировало сексуальную активность. Правда, тут есть нюансы. Примерно 3/4 женщин, участвовавших в опросе, были рекрутированы на сайте Craigslist, где пользователи обычно ищут ни к чему не обязывающих сексуальных приключений. Так что Басса вполне можно упрекнуть в том, что исследование не вполне объективно и было организовано так, чтобы подтвердить его теорию. К тому же есть и альтернативные объяснения. Возможно, к 30 годам женщины просто начинают лучше понимать, чего хотят от секса, и получать от него больше удовольствия. И, соответственно, чаще хотят им заниматься не только ради создания и укрепления отношений, но и просто ради процесса. Однако длится этот подъем лишь до определенного момента, в среднем до 46 лет. Далее начинается перименопауза. Женское тело готовится к прекращению менструаций, они становятся более редкими и нерегулярными. Яичники постепенно перестают выделять эстрогенные гормоны, эстрадиол, эстриол и эстрон. Из-за изменений в организме примерно у половины женщин, в числе прочих симптомов, наблюдается снижение интереса к сексу и появляется вагинальная сухость, выделяется меньше смазки. Это, впрочем, не означает, что сам секс становится хуже. По мнению большинства исследователей, на способность испытывать оргазм эти изменения не влияют. Разве что раскачаться может быть сложнее. При этом поддерживать сексуальную жизнь на высоте и дальше помогают заместительная гормональная терапия, лубриканты и, конечно, качественная прелюдия и доверительные отношения с партнером. А что у мужчин? Пик мужской сексуальности приходится на подростковые годы, а затем она держится примерно на одном уровне, хотя в пожилом возрасте влечение может снизиться. Но это не означает, что самые острые сексуальные ощущения мужчина испытывает до 20 лет. Многое ведь зависит не только от притока крови к пенису, но и от умения выстраивать эмоциональные отношения. С возрастом у мужчин тоже могут появиться некоторые трудности с достижением оргазма. Но все же главная проблема – снижение способности поддерживать эрекцию. Эректильная дисфункция не обязательно связана с возрастом. Ее могут вызывать самые разные факторы – от психологических проблем до курения, гормонального дисбаланса и воспалительных заболеваний. Тем не менее, со временем вероятность трудностей с эрекцией повышается. Сердечно-сосудистые заболевания, диабет, нарушенный обмен веществ часто, хотя и не обязательно, влияют на кровоснабжение пещеристых тел пениса. Масштабное гарвардское исследование 2003 года, в нем приняли участие более 30 тысяч мужчин в возрасте от 53 до 90 лет, показало, что 26% мужчин сталкиваются с эректильной дисфункцией в возрасте от 50 до 59 лет, а к 70 годам от этого расстройства страдают уже более 60%. Тем не менее, возраст не приговор, а лишь фактор риска. Правильное питание, активный образ жизни и отсутствие вредных привычек заметно повышают шансы на регулярную эрекцию. К тому же у проблем с потенцией есть медицинское решение. И речь не только о Виагре и подобных ей препаратах. Кстати, в случае Виагры важно не иметь завышенных ожиданий. Она не восстанавливает сексуальные функции на уровне подросткового периода, а лишь помогает мужчине сохранить эрекцию, когда он уже возбудился. При этом с возрастом может снижаться и либидо. То, что раньше вызвало бы моментальное возбуждение, будет производить не такое сильное впечатление. Можно следить за состоянием сердечно-сосудистой системы, пересмотреть список других лекарств, которые принимает пациент. Например, антидепрессанты, антигистамины и бета-блокаторы порой вызывают проблемы с эрекцией. и поднимать уровень тестостерона с помощью гормонотерапии. При этом с возрастом иногда возвращается проблема, которая обычно считается подростковой – преждевременная эякуляция. Это актуально примерно для трети мужчин в возрасте от 50 до 60 лет. Как правило, скорострельность связана с тревожностью и представлением о том, что удовольствие женщины во время секса целиком зависит от состояния пениса. Поэтому с возрастом, когда мужчины начинают беспокоиться об эрекции, может возникнуть и такой побочный эффект. Чтобы снизить градус тревожности, психологи и сексологи рекомендуют зрелым и пожилым парам плавно переходить от пенисоцентричного секса к более рассредоточенным практикам, не подразумевающим обязательного проникновения. В английском языке для них есть прекрасное слово «аутеркос», в противовес традиционному соитию «интеркос». Интересно, что только около 7% европейских мужчин, страдающих от эректильной дисфункции, принимают таблетки для повышения потенции. Остальные ищут другие пути.